Листья. Пусть сосны и ели всю зиму торчат, в снега и метели закутавшись спят, их тощая зелень, как иглы ежа, хоть век не желтеет, но век не свежа. Мы ж, легкое племя, цветем и блестим, и краткое время на сучьях гостим. Все красное лето мы были в красе, играли с лучами, купались в росе, но птички отпели, цветы отцвели, лучи побледнели, зефиры ушли. Так что же нам даром висеть и желтеть? Не лучше ль за ними и нам улететь? О, буйные ветры, скорее, скорей! Скорей нас сорвите с докучных ветвей! Сорвите, умчите, мы ждать не хотим! Летите, летите, мы с вами летим! 1830 год.